Глава 9. Обитаемый пояс. Неизвестный кластер в окрестностях Камелота. Близнец не пожелал мириться со скорой смертью медоеда. Своими шипами он кое-как распотрошил тряпичный шарик, изнахратив пластик приклада автомата. Дима уже не дышал, но жизнь все еще теплилась в искалеченном теле. Автомат упал на пол вместе с жемчужиной. Скребер ловко подцепил ее, зажав остриями двух шипов, и приблизился к парню почти вплотную. Что-то снова прощелкал. Подождал. Но Дима не отреагировал. И тогда существо другим своим шипом попросту проткнуло живот медоеда и затолкало жемчужину глубоко в рану. Отступив на метр, близнец застыл. Секунд 20 ничего не происходило, а затем тело Димы вдруг начало корежить и выгибать. Скреббер поспешно разрезал скотч, удерживающий парня на стуле, и снова отступил, оставив порезы и на теле. Медоед рухнул на пол и начал извиваться. Кости коленей с треском и хрустом соединялись, сращиваясь. Сломанная в двух местах челюсть встала на место, и из десен показались новые зубы. Гематомы на лице и теле начали рассасываться, а порезы от крюков и шипов близнеца затягиваться. Дима стремительно восстанавливался. Скреббер снова защелкал. С десяток раз в разных местах легко ткнул остриями шипов все еще извивающегося от боли медоеда и процокал к завалу из столов в углу помещения. Где-то там, в отрубе, валялась Алина. Убедившись, что и она тоже жива, Скреббер снова оказался рядом с Димой. «Нужность, жизнь, ты...» прозвучало скрипучим голосом и затерялось в измученном сознании медоеда. А близнец снова застыл на пару минут и затем стремительным, стелющимся движением бросил себя в окно, высадив еще и хлипкую раму. И ушел. Алина пришла в себя рывком, но чуть снова не отключилась от боли во всем теле, словно ее долго избивали ногами. Что произошло? И тут же воспоминания прорвали плотину беспамятства. От ужаса у девушки перехватило дыхание. Медоед, скреббер, кровь и куски тел повсюду. Страшный удар. «Да открывай глаза, красавица! С добрым, чтоб ты сдохла утром!» Хотя по времени уже было далеко за полдень. От бодрого и насмешливого голоса медоеда Алину вогнала в такой ужас, что она едва не обделалась. Попыталась двинуться, не удалось, и болью снова продрала по всему телу. Она открыла глаза. Сидит на стуле, на котором до этого был медоед. Перед ней стоят на полу окровавленные, отрезанные головы лоскута и немца. У него, правда, не хватало еще и макушки, так что вывалившиеся наполовину мозги создавали отвратительную в своей абсурдности картину. Рядом головы еще трех других бойцов отряда. И на всех запечатлены посмертные маски ужаса, сейчас искаженные расслабленными мышцами лиц. Алину вырвало прямо на себя. Рвало еще долго, пустыми и сухими спазмами. А медоед, удивительно целый и совершенно невредимый, разве что очень бледный, будто похудевший, но все еще здоровый, одетый в одни штаны и в чьи-то, видимо, берцы, сидит у стены между окон на стуле и с жадностью уплетает уже пятую банку тушенки, с веселой злостью поглядывая на девушку. Ее снова охватил ужас. «Нет, это все сон. Не может быть такого. Это все нереально. Он же должен быть мертв». Дима засмеялся, словно прочтя мысли девушки. «Ну что, падаль, сука недотраханная, так кто ж раком в итоге, а?» Он сделал паузу, доедая мясо из банки. Ответа от Алины не ждал. Жестянка звякнула об пол, и медоед подошел ближе. На поясе висели в ножнах его ужасные ножи. Парень скрестил руки на груди, и Алина заметила неровный и некрасивый розоватый еще шрам на животе и несколько таких же, только что затянувшихся шрамами, маленьких отметин на руках, плечах и шее, словно кто-то протыкал в этих местах плоть. На лице красовалась еще такая же розоватая полоска шрама от пореза, который она сама и сделала, рассеча гематому, чтобы мог видеть, что она с ним будет делать. Остались и другие порезы, которые Алина успела сделать, и еще несколько в местах, где парня вязали скотчем. «Сейчас подождем Шалова с остальными. Кстати, есть хочешь? Я вот очень!» Издевательски спросил парень и, взглянув на отрезанные головы, облеванную грудь и живот Алины, усмехнулся. «Они тоже умрут, а ты посмотришь и тоже сдохнешь. Или наоборот. Я буду тебя убивать, а твой ненаглядный усатый ублюдок посмотрит и также потом сдохнет». Закончил медоед глухим, с рычащими нотками голосом, и янтарные, словно нечеловеческие глаза, казалось, выжигают в ней волю и душу. Алина от страха, внушаемого этим взглядом, голосом и видом самого медоеда, все же обмочилась. Парень поморщился, видя эту картину. Затем подошел к столу со своими вещами, нацепил кобуру с пистолетом, вытащил, проверил патроны. Снова подошел, так и не убрав оружие. Тут Алину затрясло. «Не ссы, не буду сейчас тебя убивать», — произнес медоед и убрал кольт. Поискав что-то взглядом и, видимо, найдя, обошел девушку. Ее колотило от ужаса. Она совершенно не могла думать и не знала, что собирается сделать этот... «А кто?» От резкого звука отрываемого скотча девушка вскрикнула. Снова в поле зрения появился медоед и залепил ей рот. «Не скучайте тут, я скоро вернусь», — осклабился этот демон и ушел. А Алину прорвало. Она зарыдала, слезы текли ручьями. Если бы могла, закричала бы, а так просто завыла. Еще и головы эти, будто с укором смотрят на нее. Уляпанный кровью пол, куски тел, небрежно сваленные в кучу, добавляли картине яркости. Ужас наполнил сознание Алины до краев. Медоед во второй раз спустился на первый этаж здания в холл. Сейчас уже за оружием. Это был небольшой корпус, то ли летнего лагеря, то ли базы отдыха. Дима не разведывал округу, времени на это так и не выделил. Пока шел к машинам у крыльца, вспоминал свое пробуждение. Он пришел в себя минут 40 назад от силы. Пока прочухался, пока отмылся. Не до того было. Белая жемчужина все-таки сработала как нужно. Парень сначала не понимал, как близнец смог ее протолкнуть ему в рот, не отрезав при этом голову. Но затем решился и просмотрел кластер. «Да уж, способ довольно нетривиальный», — подумал тогда Дима, потрогав шрам на животе. «И останется ведь, как и еще, с два десятка других». Энергия от приема жемчужины бушевала в теле. Пусть и большая ее часть ушла на восстановление искалеченного тела, хотелось действовать, что-то делать. А еще в нем пылала злость. Алину он нашел спустя пару минут, заваленную обломками столов. Девушку явно хорошо приложила, раз все еще находилась в отключке. Разгреб кучу, высвободив свою мучительницу. С виду вроде и не пострадала сильно, хотя синяков и ссадин прибавилось прилично. «Но тем лучше», — усмехнулся про себя Дима и потащил ее к стулу, на котором ранее сидел сам. Скотч нашелся тут же, неподалеку. Усадил, примотал, так и оставил. Сама очнется. Необходимо было срочно решить три вопроса. Первое. Отмыться от крови. Благо, ковш притащил целую канистру воды. Второе и третье. Найти одежду и еду. Жрать хотелось, словно неделю на одной воде провел. Это все от максимально разогнанной регенерации. К моторчику будто турбину присоединили. Настолько мощно он прокачивал сейчас энергию через тело. Это напомнило воздействие дара мамы. Организм, кроме энергии от жемчуга и улья, брал для восстановления и свои же запасы ресурсов. Строить-то тело заново из чего-то надо. Минут 20 потратил на помывку и, как есть в трусах, спустился на первый этаж. Пока шел, поражался устроенный маленьким с виду скрэббером мясорубки. На кровь и ровно срезанные части тел внимания не обращал. Давно уже не трогали такие картины. В холле здания беспорядок был наиболее сильным, и найти здесь что-то не представлялось возможным. Имеющаяся мебель разбита, на кафельном полу кровища и куски тел, побитое оружие и гильзы. а штукатуренные стены во многих местах забрызганы кровью и чернеют отметинами от множества попаданий пуль. Единственное, что снял с ног разрубленного надвое в поясе трупа, обувь, размер подошел. Чужую носить, конечно, не очень приятно, но в данном случае выбирать не приходилось. Вторая половина трупа, кстати, нашинкована оказалась гораздо мельче. На улице перед крыльцом стояли два пикапа. Шалый угнал за жемчугом на «Тигре». Порывшись в машинах, Дима чуть не заплясал от радости. Здесь нашлась и еда, распечатанный ящик тушенки, минералка, несколько бутылок водки для живчика и два рюкзака кого-то из бойцов. В одном из них и запасной комплект одежды нашелся, но оказался на размер больше. Это ничего. Полностью одеваться медоед не стал, только белье сменил и штаны одел с берцами. Здесь же в машине в кузове имелись и боеприпасы, а автомат висел на креплении рядом с дугой рамы и вертлюгом с кордом. Да, о своем-то можно забыть. Близнец превратил автомат Димы в железный хлам. Но это не критично. Сам жив, и это главное. Набив один из рюкзаков банками с тушенкой, медоед направился обратно. По расчетам, Шал из компании должны вернуться еще часа через полтора-два. Так что, в общем, времени вагон. Сейчас медоеду нужно было оружие. Наверх-то он в первый раз только еду унес. Тогда это казалось первостепенным. Вернувшись, снял с крепления автомат. Проверил. Нормально. Ухожен и вычищен. Это медоед в бойцов вдалбливал чуть ли не в первую очередь. С магазинами, однако, возникла проблема. Патронов полно, а куда их снаряжать? Тю-тю. Одной с паркой не обойдешься. Магазины Дима насобирал в холле с трупов и вернулся наверх. Рация, кстати, тоже обнаружилась здесь же, на разгрузке одного из обезглавленных и порубленных тел. Уцелело, можно сказать, чудом в той мясорубке, что устроил здесь скреббер. «А, кстати, вопрос. Почему он меня спас-то?» — подумал медоед, обходя лужи крови и продвигаясь к лестнице. «Сентиментальностью и привязанностью к кому-то они вроде как не страдают. Хотя именно эти двое близнецов уже который год периодически появляются. И слова. Скреббер снова говорил со мной. Нет, вот разберусь с этими ублюдками и вплотную займусь этим вопросом», — решил парень. «Тем более подвижки уже имеются». Страх Алины, когда медоед зашел в помещение класса и вывалил на пол из рюкзака цинки с магазинами, можно было черпать ложкой. На дрожащую девушку даже не посмотрел, пройдя мимо. Уселся на стул, подхватил очередную банку тушенки и, вытащив крюк, ловко срезал верхушку. Вытерев клинок, убрал и принялся поглощать, не жуя даже, содержимое. Парень размышлял о дальнейших действиях. Что же делать-то? Но убьет он Шалова и остальных. Так в Камелот ему путь заказан. Жалко, не удастся со стилетом повидаться. Хороший мужик. Ну и ладно, он сам разберется, что к чему. К финансам отряда доступ у него есть. Да и команда нелояльных тоже. Справится. А вот что делать самому? В другие края податься? А куда? И зачем? Людям здесь веры нет, правильно Веда говорила тогда. Веда, Нюхач и остальные. Может, вернуться в Гвардейский? Ну, как вариант. Там ведь все свои, точно не предадут. Может, и в пекло потом рвануть, отца поискать. На душе как-то стало тоскливо и паршиво. Снова Дима остался один. Товарищи, суки гнилые, предали. Нестора самому не найти. Так значит что? Все же обратно домой, к своим? Наверное. Мясо в банке закончилось неожиданно быстро. Медоед взглянул на Алину. Тварь, пристрелить ее прямо сейчас, что ли? Издеваться, как измывались над ним, парень даже при всем желании не смог бы. Не такой он. Хотя нет, возникни необходимость, нарезал бы ломтями. Снова поднялась злость. Внутренний зверь уперся в решетку клетки, придавливая ее и стремясь вырваться. Девушка явно почувствовала что-то, и еще больше побледнев, ее заколотило сильнее. «Да нет, это и так хватит», — усмехнулся парень и нашел взглядом цинк с патронами. Достал нож, вскрыл его и начал набивать рожки, попутно поедая тушенку. Голод начал утихать только после 8-й банки. Алина наблюдала за действиями медоеда и сквозь страх пыталась понять, осознать, как так вышло, что произошло, почему он жив и здоров, откуда взялось то чудище и, самое главное, почему монстр не убил и их двоих. Но когда парень обращал на нее свой горящий ненавистью и злобой взгляд, все мысли стирало очередной волной ужаса, и Алина молила про себя, чтобы это все закончилось быстрее. «Где Шалый? Пусть он вернется и убьет этого... кого? Кто этот медоед на самом деле?» Взгляд янтарных глаз снова уперся в нее, прожигая в душе очередную дыру. И снова страх овладевает всем ее телом и разумом. «Боишься? Ничего, недолго осталось», — произнес медоед, покончив уже с 10-й банкой тушенки. Затем он встал и подошел к столу, куда до этого свалил одежду. Одел майку, верх костюма и накинул разгрузку. Снова обернулся к Алине, и ее снова прошибло холодным потом от страха. А медоед вернулся к снаряженным магазинам, уселся на стул и начал рассовывать их в карманы. «Ну вот где Шалый-то уже?» – пробурчал парень, откинувшись на спинку и вытянув ноги. «Пора бы ему же и вернуться». Прошло еще минут 20, самых, наверное, длинных в жизни девушки. Даже когда ее насиловали два встретившихся рейдера после ее провала в улей, время не текло так медленно. Медоед, казалось, задремал, совершенно не двигаясь на своем месте. «Пусть Шалы с остальными убьют этого монстра», — молила она неизвестно кого. «Пусть это все закончится. Пусть!» Рация вдруг ожила голосом Шалова. «Папа на связи. Будем у вас минут через 5. Встречайте. Прием!» Несколько секунд ожидания, и рация снова заговорила. «Папа здесь. От вас в 5 минутах езды. Прием!» «Это тоже заслуга Димы. Порядок связи он все же втолковывал всем членам отряда. А потом и стелец с остальными бывшими вояками поддержали». Алина в этот момент дернулась и взвизгнула. Медоед встрепенулся и потянулся к прибору, но отвечать не стал. «Папа на связи. Вы что там, оглохли, что ли? Слива, Черный, вы где там?» Шалый явно злился. Дима ухмыльнулся и все так же не спешил отвечать, слушая, как ругается бывший командир отряда, вызывая бойцов, а затем уже и лоскута с немцем, обещая всяческие кары на их головы. Минуты 2 спустя парень все же нажал кнопку ответа и заговорил каким-то замогильным голосом, от которого у Алины волосы на затылке начали шевелиться и морозом продрало кожу. «Здесь медоед! Лоскут с остальными ответить не смогут!» Парень сделал паузу, отпустив кнопку, и насладился трескучей тишиной в эфире. Потом продолжил говорить. «Они умерли! Ах да, Алина твоя случайно в живых осталась и ждет тебя, папа!» Последнее слово медоед произнес с нескрываемой издевкой. Отжал кнопку и с жутковатой улыбкой посмотрел на девушку. Та замотала головой и задрожала вновь всем телом. Страх буквально хлестал из нее, а Дима впитывал и наслаждался моментом, как наслаждался бурей эмоций толпы при каждой своей победе в октагоне или убийстве в клетке. Молчание длилось недолго. Рация разразилась отборнейшим матом и угрозами. «Так я жду. Приходи и забирай свою подстилку. Жемчуг мой, кстати, привез. Недружелюбные вы какие-то, злые. Уйду я от вас». Под конец медоед начал уже попросту издеваться. Из рации донеслось что-то нечленораздельное. Медоед тихо засмеялся и снова произнес. «Не подавись, дружище!» Это слово парень буквально выплюнул. «С Алиной твоей все в порядке. Ну, почти. Обоссалась только». Он быстро подошел к мычащей от ужаса девушке и сорвал с ее лица скотч. Кнопку рации Дима не отпускал, так что на той стороне все было слышно. Алина тут же истошно закричала, сорвавшись в истерику. «Шалый, спаси! Он монстр! Прошу тебя, быстрее! Спаси меня, Боже, быстрее! Шалый!» Дима скривился от высокой ноты крика и отошел к окну. Появиться машины должны были как раз с той стороны. Он сказал: «Все слышал. Я жду. Конец связи». В ответ снова понеслись угрозы и ругань. Но Дима уже не слушал, оставив рацию стоять на подоконнике окна. Внутри медоеда лавиной росла веселая злость, жажда крови и мести. Энергия продолжала бушевать в нем. Хотя дары использовать сейчас нужно с осторожностью. Все же до конца он еще не восстановился. «Сейчас. Недолго вам, твари, осталось», — зло осклабился Дима. Парень быстро подошел к столу с наваленным тряпьем снаряжением, выудил оттуда моток веревки и направился к неперестающей орать девушке. Размотал веревку, спешно связал самозатягивающуюся петлю и накинул на шею Алины. Та от ужаса понимания подавилась воздухом и спустя секунду завыла уже не криком, а ровной хриплой нотой отчаяния. «Медоед, я умоляю, нет, нет, пощади, ну, пожалуйста, не убивай!» — ревела она. Дима же чуть затянул петлю и, взявшись за спинку стула, наклонил его назад, и с рвущим оголенные нервы девушки скрежетом металлических ножек потащил по полу к окну. Алина билась в истерике, визжа еще громче. Крик то повышался, то сменялся хрипом, но не стихал. А Дима с холодной уже решимостью поднатужился и поднял девушку на подоконник того самого окна, куда ранее вышел Скреббер, аккуратно придержав, чтобы Алина не выпала раньше времени. Крик ее уже начал оглашать окрестности. К слову, рев моторов двух приближающихся машин тоже был слышен. Машины «Тигр» и «Урал» остановились метрах в 20 от здания, на самом краю парковки или чем там являлось заасфальтированное свободное пространство. Выходить, однако, никто не стал. Лишь за вертлюгом с пулеметом появился боец. Вроде как кот. Медоед, придерживая одной рукой стул с дрожащей на нем Алиной, усмехнулся. Девушка уже перестала визжать, лишь тихо выла, умоляя парня сжалиться. «Ты смотри, шестеро! Даже клопа привезли! Ну, прям праздник какой-то, а, Алин?» Медоед легко дернул стул, отчего девушка громко вскрикнула. «И вот кого первым-то убить?» Алина снова зарыдала, что-то говоря, но, понятно, сквозь всхлипы не было. «Ладно, я сам разберусь». Рация сама собой прыгнула в свободную руку Димы. Дар не подвел. Нажал на кнопку связи. «Слышь, шалый, говнатый кусок, ненаглядную свою наблюдаешь?» Рация разразилась ругательствами, причем матом крыли в несколько голосов. Дима снова вышел на связь. «Вижу, наблюдаешь. Ну так что делать-то будем? Я предлагаю вам выйти из машин и дружно пустить себе по пуле в лоб. Живыми-то вы все равно отсюда не уйдете. Никто. Так что давай не будем утруждаться и упростим всем жизнь. Ну как тебе такое?» Эмоции людей в машинах шкалили от злости, ненависти и даже страха. Шалый-то, наверное, пока сюда ехали, в красках все описал, а оно он, как вышло, совсем по-другому. Из рации снова ответили ругательствами и проклятиями. «Да что ты заладил-то? Убью да убью. Ну, приходи да убей. Слушать тошно. Да и терпенья у меня немного осталось. Сброшу сейчас кошелку эту, да вас убивать пойду. Прием!» Дима уже откровенно потешался. Уйти отсюда никто не уйдет, и парень решил насладиться моментом. «Медоед, это клоп. Давай успокоимся и решим все по-человечески. У меня к тебе претензий нет, ма...» Тут Диму захлестнуло. Зверь внутри парня чуть не выбил замок с дверью своей же клетки. Алина завыла на одной ноте, снова ощутив ужас. Завыла хрипло, голос уже, похоже, сорвала. «По-человечески говоришь?» — зарычал Дима. «А ко мне вы, твари, по-человечески отнеслись. Да гори ты в пекле!» И в этот же момент эмоциональное пятно клопа погасло. Сдвиг сработал, как и полагается. Но сил взял больше, чем рассчитывал медоед. Голову пронзило болью. Это хватит на 2-3 раза еще. Это немного отрезвило. В тигре испугались и засуетились. Понятное дело, жив был человек. И тут же умер, непонятно почему. Ни выстрела, ничего. Лишь во лбу круглая вмятина образовалась глубиной сантиметров 3, словно эту часть головы от лба до затылка назад передвинули. Дима снова вышел на связь. «Короче, надоело мне цацкаться с вами. Шалый, с сучкой своей попрощайся». Алина задергалась на стуле, уже обделавшись всерьез. Заорала гулко и хрипло. Точно, голос сорвала. Медоед же отложил рацию, из которой Шалый что-то кричал, вроде как просил пощадить девушку. Намотал на предплечье веревку, рассчитывая, что до петли на шее девушки останется 3-4 метра. Затем отошел на шаг и, рванув вперед, мощным ударом ноги выпнул Алину наружу. Сам же второй рукой ухватился за веревку и уперся ногой в подоконник, ожидая рывка. Из рации заорал Шалый. Предсмертный ужас девушки окатил медоеда. Через мгновение руки резко рвануло. Дима от натуги зарычал, удержался и сам уже с силой дернул на себя пару раз, чтоб уж наверняка подохло. Необходимости в этом не было. Девушка умерла почти мгновенно, чуть не лишившись головы от резкого рывка. Дима, удерживая второй рукой веревку, освободил другую и отпустил. Через пару мгновений снизу донесся глухой удар. Из тигра так и плескало злобой, ненавистью, горечью потери и жаждой убийства. Медоед усмехнулся и взял рацию. «Ну что, Шалый, готов?» В этот момент боец за пулеметом вздрогнул и направил оружие на окно, где маячила фигурка медоеда. А парень рухнул на пол прежде, чем боек стукнул по капсулю первого патрона. Теперь заговорило оружие. Вот как же хорошо, что это здание сложено из советского кирпича в 4 ряда. Дима откатился от окна в сторону, чуть не телом ощущая, как тяжелые пули бьются в стену, скалывая куски, залетают в окно и рикошетят. Парень окружил себя на всякий случай щитом. К пулемету присоединились и автоматы. Все бойцы высыпали из машин и открыли огонь. Правда, толку никакого. Двое побежали к зданию. «Но нет, ребята», — подумал парень. «Неправильное это решение». Один из них погас, рухнув с пробитой сдвигом головой на асфальт. А второй резко затормозил и рванул обратно к машинам под непрекращающимся огнем из пулемета и автоматов. Через секунду в помещении ухнуло. Это кто-то из бойцов метко запустил гранату из подствольника. Диму оглушило, но щит спас от осколков и взрывной волны, разметавшей кучу наваленных останков и голов лоскута с немцем. Парень зарычал. В голове звенело, в глазах двоилось, да и щит слетел. Дар сорвался. «Нет, пора кончать этот цирк. Гранатами забросают, и все. Недолго выеживался». «Шалый! Вот он!» Эмоциональная точка горит гневом так ярко, что ночью, наверное, светиться фонарем будет. «Умри, падла!» Но стоп! В сфере эмпатии медоеда появились еще люди. И много. Быстро приближаются. Явно на машинах едут. 2, не меньше. И через несколько секунд загрохотало еще сразу 2 пулемета. А корт на «Тигре» тут же затих. Погасли и бойцы отряда. Один Шалый все еще был жив. Что-то вдруг ухнуло. Похоже, какая-то из машин загорелась. Это кто ж еще нарисовался здесь? Эмоции прибывших людей излучали задорную злость, любопытство и азарт. Шалого Дима все же грохнул. После неожиданного нападения его, похоже, ранило. Но в момент, когда медоед использовал на нем сдвиг, он еще был жив. Грохот пулеметов стих. Сквозь треск разгорающейся машины послышались голоса. Дима, держась за голову рукой и морщась от утихающего понемногу звона в ушах, осторожно выглянул в окно. «Да, плакал, похоже, мой жемчуг», — подумал парень, видя, что горит тигр. Несколько человек, направив оружие на здание и в другие стороны, медленно расходились. В горящей машине вдруг что-то затрескало, и люди кинулись кто куда. «Боеприпасы, походу, рвутся», — усмехнулся Дима. «Да уж, на такой шум с округи все твари сбегутся, и по боку им крюки будут. Валить отсюда, валите подальше, и от людей этих тоже подальше. Хрен поймешь, кто они такие». Трескотня взрывающихся патронов утихла неожиданно быстро, и люди вновь начали приближаться. Кто-то из них заорал. «Эй, там, в доме! Выходи! Мы знаем, что ты там один. Ничего не сделаем тебе, не волнуйся. Оружие только стволом вниз держи». Дима смачно выругался. «От же ж, а! И что делать? Верить? Но уж нет. Держи карман шире. Эссенс, похоже, у них неплохой, далеко берет. Что ж делать-то?» Оглядев комнату, медоед заметил под соседним окном рацию, притянул даром и выкрикнул в окно. «Пятый канал!» «Должны понять, если совсем не отморозки. Они поймут, ноги в руки и ходу отсюда», — решил парень. Секунд через 10 из рации донеслось. «Факир на связи! Отзовись, прием!» Никаких факиров медоед, конечно же, не знал. С пару секунд подумал и ответил. «Здесь медоед. Вы кто такие? Прием». «Медоед? Мясник? Ты что ли? Серьезно?» Удивленно радостно проговорил собеседник. Послышались и другие голоса. «Вылазь давай, никто тебе ничего не сделает. Я на твоих боях бабла поднял столько. Отвечаю, никто не тронет». «Выхожу. Отбой». Медоед в этот момент следил и за эмоциями людей. Доброго там было мало, но по отношению к нему самому никакого негатива. Сквозило больше опасением и желанием побыстрее двинуться в путь. Но и любопытство било через край. Особенно у этого факира. Похоже, он старше у них. Дима снова огляделся. В течение минуты побросал в рюкзак магазины, взял в руки автомат и пошел на выход. В холле, осторожно обходя останки, Дима на секунду остановился, снова качнув эмоции людей. «Нет, убивать его никто вроде не собирается». «Ну ладно, тогда вперед». Выйдя на улицу, он огляделся. Метрах в 7 впереди валяется тело убитого им бойца отряда. Крови натекло уже порядочно. А вон и Алина у здания. Голова повернута как раз на него. На лице застыла маска ужаса и боли. «Туда тебе и дорога, тварь!» — подумал медоед. Взглянул на людей. Те тоже смотрели на него. Три машины. Два переделанных пикапа и грузовик. Разукрашены неаккуратными пятнами в камуфляж. Люди одеты кто во что гораст, но преобладают все же горки лесного окраса. Все с оружием. И рожи у всех самого бандитского вида. Муры? Вот попал же. Но вроде факир поручился не трогать. Хотя какая вера словам сейчас? «Ладно, контузии, если что, грохнуть сил хватит», — подумал парень, не спеша подходя к разглядывающим его рейдерам. Один из них, широкоплечий, на голову выше Димы, заросший бородой по самые глаза, лысый, осклабился и развел руки в стороны, словно приветствовал старого друга. «Ну, ты смотри, точно мясник! А ты чего здесь? Че тут за канитель?» «Да вот, убить меня немножко хотели». «И смотрю, не вышло. Вовремя мы, а?» — хохотнул бородатый. «Можно и так сказать», — ответил Дима и посмотрел на все еще горящий тигр. «Ну, точно, сгорел жемчуг. Ладно, плевать, одни проблемы от него только». «Поживиться есть чем?» — спросил факир, кивнув на грузовик. Медоед пожал плечами и ответил. «А, что найдете, забирайте. Свое с собой у меня», — тряхнул рюкзаком парень. Факир снова осклабился. «Это хорошо. Парни, 5 минут на все про все. Лем, подошва, за округой секите и валим отсюда. Не дай улей припрется тварь какая. Мы пока сюда ехали с десяток укокошили уже. Это медоеду». «Идем-ка, присядем. Расскажешь, во что это мы тут вписались?» «Нет еще никого вокруг, но да, поспешить бы не помешало», — сказал Дима, направившись за факиром к одному из пикапов. «А ты сенс, что ли?» «Есть такое. 120 метров беру спокойно», — опередил вопрос факира парень. Тот удивленно на него глянул и присвистнул. Дима огляделся снова. Двое залезли в кузов грузовика. Рядом стояли еще двое. Пара человек уже копошились в пикапах. И уже эмпатией ощутил четверых в здании. Их эмоции полыхали испугом и крайней степенью удивления. «Ну да», — подумал Дима, — «там есть на что поглядеть». Остальные рейдеры довольно грамотно рассредоточились, образовав круговую оборону. «Четко работают», — пришла мысль. «Каждый знает свое место. Необычные какие-то муры. Если это муры, конечно». «Давай, запрыгивай, перетрем», — сказал факир, указывая на кузов пикапа, и первым забрался туда. Дима забросил рюкзак, поставил автомат и ловко запрыгнул через откинутый борт. За пулеметом сейчас никого не было. В кузове по бокам были сделаны два металлических ящика во всю длину. На один из них и уселся бородатый. Медоед сел напротив. Что ожидать от разговора, Дима пока не знал, так что молчал. Заговорила рация факира. «Факир, губа на связи. Тут в здании, да тут пипец, короче». Голос говорившего чуть подрагивал. Дима усмехнулся. «Ты четче говори, губа. Прием». Он бросил взгляд на Диму. «Да как тут четче? Этот мясник, ну, он реально мясник. Народу тут частями. Я хрен знаю, скольких он тут положил. Кровище, как на скотобойне. Прием». «В смысле? Ты что, трупы сосчитать не можешь? Губа, ты че?» «Да как тут посчитаешь, если они все кусками, блин, нарезаны?» Пара секунд пауза. «Ох, охренеть! Тут и лоскут, и немец, головы только, и мясо куча. Ну и нахер, факир, мы выходим, отбой!» Факир изумленно посмотрел на медоеда. «Это что там за херня? Давай-ка колись, мясник!» Историю Дима уже продумал. В принципе, даже придумывать ничего не надо. Только момент с жемчугом опустить. Парень достал свой устрашающего вида нож и показал бородатому. «Оружия нормального у меня не было. Пришлось немного покромсать. А убить меня из-за денег хотели ублюдки. Но не только, конечно, из-за денег. В отряде раскол наметился. Часть людей ко мне тянулась, часть за шалом». «Опа! Так тут этот гондон был, что ли?» – перебил бородатый. «Был. В машине сгорел. И Клоп здесь, и вся их кодла дегенератов». «И ты их всех того? Чё-то я не совсем все понимаю, мясник», — с сомнением спросил факир. «Меня зовут Медоед», — поправил Дима. «Но нет, не всех, только тех, что в доме были, шестеро. В общем, мы в рейд собирались якобы. Меня химией какой-то усыпили и сюда привезли. Ну и давай качать на тему, мол, денег у тебя много, а ты не делишься. А в отряд-то я вкладывал очень много». «Ага, и они тебя решили грабануть по беспределу». «Да, ну и проблема власти решалась заодно. Говорю же, раскол наметился». «А лоскут с немцем тут каким боком?» «С лоскутом Шалый договорился, чтобы тот свою завесу держал. А немец, чтобы вранье исключить. Часть моих денег им отошла бы. Но просчитались они. То ли с дозой напутали, то ли я такой здоровый. Но очнулся я гораздо раньше. Полежал, послушал. Эти дебилы меня не связали даже. Но и когда понял, что меня кончить решили, начал действовать. Лоскута первым завалил, ну и понеслась. А Шалы с остальными чуть позже подъехали. То ли грузовик заглох у них, то ли что, я не знаю. Отстали они, короче». Дима сделал паузу, хлопнул по поясу, где обычно висела фляга. Факир понял сразу, дал свою. Живчик, а что еще может быть во фляге иммунного, у бородатого оказался довольно приятным на вкус. С Авжикиным и рядом не стоял, конечно, но и не та бурда на водке и юппе, которую мешал сам Дима. Поблагодарив, отдал обратно. «Ну вот, а там и вы появились. Эти пидоры меня как раз выкуривали под ствольниками из здания. Ну, спасибо, в общем. По делам, с суком. Друзья, блин». «Да...» — протянул факир. По рации в это время доложили, что хабара не так много, но машины, кроме сгоревшей, целые, и, в принципе, можно уезжать. Дима вдруг встрепенулся и посмотрел в сторону. Про зараженных-то он и позабыл. «На подходе твари с трех сторон. Минуты через две тут будут. Прут напрямую. На дым, походу, навелись». Факир вскочил. Поверил он сразу. И тут же скомандовал к бою. «Откуда идут?» Медоед указал направление. «Штук 50 примерно. Точнее не скажу. И пара топтунов там. В разных стаях. Там и там». Четко ответил парень, уже схватив автомат и тоже готовясь дать отпор зараженным. 100 метров. Люди забегали вокруг, занимая позиции. Один пикап переехал в другое, более удобное место, чтобы перекрыть одно из направлений. «Как же они все-таки четко работают!» — изумился снова медоед. «Место для обороны неплохое. Все вокруг просматривается 70 метров, не меньше. Местами, конечно, кусты и деревья, но это не мешало. Единственное направление, и откуда твари не ожидалось, перекрывало то самое здание, где порезвился Скреббер. Дима, к слову, поймал себя на мысли, что присваивать чужие заслуги все же не очень приятно и хорошо. Но в данном случае не рассказывать же, что тут появлялся неназываемый и покрошил всех на салат. Четкие команды выполнялись сразу. И медоед с удовольствием наблюдал, как слаженно работают люди факира. Твари появились через минуту. У сенсов бородатого радиус был 50 метров, наверное, и их окрики уже не понадобились, зараженных видно стало и так. Расправились с тварями быстро и четко, и даже никого не потеряли. В чем-то помогли крюки. Бегуны, а их было больше всего, 40 метров до приготовившихся обороняться людей резко затупили, остановившись, и заскулили. Хотя вот оно вроде мясо. 6 лотерейщиков тоже тормознули на пару секунд. 3 сдвигом снял Дима, а остальных убили уже из пулеметов. Топтуны оказались не глупыми и, видя, как быстро редеют их стаи, решили убраться, хотя медоед их и ощущал поблизости. Когда последний бегун лег мертвым, факир скомандовал. «По машинам! Валим отсюда! Гриня, ты со своими во второй грузовик! И ходу, ходу! Мясник, ты со мной! В дороге договорим!» Кто-то заикнулся про потроха, но его грубо осадили. Через пару минут колонна уже из 4 машин забрали грузовик, в который побросали собранные из пикапов боеприпасы, остатки еды, снятые со станков пулеметы, покинуло ставшее опасным место. Пока выезжали через лесополосу на дорогу, пришлось еще раз пострелять, но вырвались, успели набрать хорошую скорость. Дима ехал с факиром в одном из пикапов. Выбравшись, наконец, на нормальную дорогу, люди подуспокоились, напряжение начало спадать. Но и бородатый снова взялся за неоконченный разговор. «Опозорил ты прям моих сенсов, мясник. Но спасибо, могли потерять кого-то, если бы не ты». Он упорно продолжал называть Диму мясником. Парень лишь пожал плечами, мол, фигня делов. Факир между тем продолжил. «Итак, что мы имеем? В Камелот тебе, получается, уже нельзя. Грохнуть стабного ментата и гасилу — это сильно». «Нельзя», — согласился Дима. «Ну и хер с ними. Сами нарвались. Я и так их не любил. Понторезы, мать их!» — хохотнул бородатый. Боец на переднем сиденье и водила тоже издали что-то вроде смешков. «Денег-то много оставил?» После некоторых раздумий Дима решил все же ответить не прямо. «Немало. Но они же, сам знаешь, воздушные, так что не жалко». «Ты, мясник, не напрягайся так. Понимаю прекрасно тебя. Друзья предали, мир дал трещину, а еще я тут с вопросами. И вроде как даже чуть не насильно с собой забрал. Муромы или кто, тоже не ясно. Продадим или распотрошим тебя. Так ведь думаешь?» Факир был прав. Именно так медоед и думал. Он кивнул. «Давай по чесноку. Правда за правду. Историю твою я услышал. Не трындишь, это главное. Я такое на раз определяю. Мне самому, прям веришь, нет, ублюдков этих поубивать еще раз захотелось. Честные, мать их, рейдеры. А знаешь почему?» Бородатый хлебнул воды из бутылки в кармашке сиденья. «Да потому, что такая же херня и со мной, и с половиной моих ребят произошла в свое время. Веришь? Я ведь Стронг бывший. Муров ненавидел люто. Веня, он, водила, тоже». Рейдер за рулем быстро обернулся и кивнул. «Из моего же отряда. И еще трое во втором пикапе. Кинули нас свои же, подставили. И у других похожие истории. Так что не враги мы тебе, пусть и по другую сторону от честных рейдеров». Последние слова факир передразнил. «Но и мурами нас с натяжкой назвать можно. Пусть мы под мотыгой и ходим. Слышал же за него?» Дима кивнул. Он внимательно слушал и прокачивал каждый оттенок эмоций троих людей в машине. Четвертый за пулеметом в кузове не в счет, разговора не слышит. И медоед не ощущал и тени лжи. Да, эти люди злые, и руки у них по горло в крови. Но не враги. Не сейчас, по крайней мере. В эмоциях их даже читались былые переживания. Тяжесть горечи и злость от предательства. «Да слышал мельком, Шалы рассказывал. Вот, мы у него, как бы это сказать, наемники, ну типа того. Нам платят, мы делаем. В тухляк говенный не лезем, на это есть другие люди. А так, убить неугодного или борзого, с долгами порешать вопросы, сопроводить товар или людей куда нужно, стрелу грамотно организовать, так это к нам. Ну, в общем, все такое. Свой вес имеем, нас уважают. И я тебе скажу, жизнь не отличается почти. В понятиях разве что. Но это и среди честных так же, только в меньшей мере. Так что не враги мы тебе, повторяю. Но...» И вот тут Дима напрягся. «Всегда есть это самое «но». «Не напрягайся, говорю же», — усмехнулся факир. Он и вправду довольно четко отслеживал реакцию медоеда. И никакой эмпатии не нужно. Опыт – просто опыт волчьей жизни. «Говорю сразу. Мы, получается, тебя, если и не спасли, то очень помогли. Согласись». Дима сразу смекнул, к чему идет разговор, и спросил. «А грузовика с оружием что, недостаточно?» Факир снова усмехнулся. «Это мы и так забрали бы, хотел бы ты того или нет. Нужно что-то другое. Намекну. Шалый тот еще жук, а ты с ним, насколько я понимаю, на коротке был. Вообще очень удачно вышло, что ты его кодлу вырезал. Жаль, что он сам подох. Хотелось бы с ним пообщаться. Так как?» Дима задумался. «Да, все по-честному. Факир ничего не скрывает. Пусть и неприятно от того, что его сейчас банально разводят на «мы тебе помогли, и ты теперь нам должен». Но и он сам не в том положении, чтобы понты качать. Договориться ведь всегда можно. И парень сейчас реально был рад, что весь жемчуг сгорел вместе с трупом Шалова. Секретов усатого медоед не знал, в его дела старался особо не влезать. Чем и как он там торговал, парня никогда не интересовало. А похоже, зря. Но ведь есть, что факира заинтересует. «Его секретов я не знаю, сразу говорю, и тоже честно. В его дела я не лез, неинтересно было. Я по боевке в отряде заведовал. А что там Шалый на стороне мутил, не в курсе. Но знаю местечко одно, очень интересное», — начал медоед. «Не очень-то ты, видно, заведовал, раз они с жопы подойти и присунуть себе позволили», произнес боец спереди, а Диму на мгновение сорвало от возникшей злости и обиды. «Так эти как раз за Шалова и были, чмыри. А мои-то в Камелоте остались. Вот они и вам присунуть могли бы». Боец было вскинулся, но факир положил тому на плечо свою волосатую лапищу, и воцарилась тишина. Слышно только, как колеса по асфальту шелестят и ровно урчит двигатель. «На первый раз, мясник, я это мимо ушей пропущу. Но если повторится, за слова ответить придется», — проговорил серьезным тоном бородатый. И тут до Димы дошло. Его не стараются продавить или подтянуть за слова. Они все живут вот так, что за кривое слово можно и пулю в башню закатить. А если почуют слабину, набросятся, как свора дворняк на упавшего с дерева кота. Медоед за время путешествия с караваном и жизни в Камелоте более-менее наблатыкался в таких ситуациях. Приходилось и морды бить, и разговаривать. Так и сейчас. Если сдать назад, то все, разорвут на части. А Дима назад сдавать не привык. Как говорится, главное ввязаться, а война план покажет. «Поволчье жить, поволчье выть, значит». И парень решился совсем чуть-чуть приспустить своего зверя. Рисковал. Народ этот уж очень лихой и отреагировать может не так. Но отступать нельзя. Тем более факир уже почуял наживу. И обставить все следует так, чтобы всем стало понятно, что Дима не в долгах и сейчас не расплачивается, а заключает выгодную всем сделку. Он перевел взгляд на Бородатого. От напряжения, казалось, сейчас воздух звенеть начнет. Пару секунд они бодались взглядами, и медоед произнес таким же тоном, не сводя взгляда. «Если появится необходимость, за свои слова я отвечу, факир. Я не черт паршивый и не трепло». Еще долгих несколько секунд висела напряженная тишина. Самое интересное, что эмоции людей были достаточно ровными. То есть такая ситуация для них всех не что-то из ряда вон, а обычное дело. Назад сдал факир. И по понятиям опять же все ровно. «Замяли, медоед, не напрягайся. Не повод для драки. А драться с тобой опасно». Свел он под конец все в шутку и тут же перевел тему на незаконченный разговор. «Так что там с интересным местом?» Напряжение разом испарилось. Боец спереди осклабился, водила весело глянул на медоеда через зеркало заднего вида. «Может, вы замечали, что наркоты и кокса в Камелоте стало до хрена?» Факир сузил глаза и произнес. «Так мы и сами возили партию от Пушкина. Мотыга все кирпичами срал, что порошок мимо него идет. Найти-то это добро здесь в улье сложно». «Так вот, я знаю, где Шалый его брал. Сам там был, все видел своими глазами. Кроме порошка, там еще полно ништяков всяких. Но тема не моя. Что и как этот пидор потом с коксом делал, я не знаю. Понятно, что продавал, но кому и почем я не в курсе. Я, как и говорил, по боевке. А место там опасное, тварей полно. Вот и водил их». «Так ты и по тварям спец, что ли? Не только руками махать умеешь». Опять влез тот же боец, но Дима уже понял линию поведения и напрягаться не стал. «Так я у пекла полтора года прожил, на приграничье. Надоело задницу под когти подставлять, вот и решил в эти края податься. Зря, видимо». Джип чуть вильнул после слов Димы. Рейдеры обалдело смотрели на парня. «Чё, реально? Прям на приграничье?» Первым обрел дар речи все тот же боец, молодой с виду, но с глазами хищника. «Осади, Октан! Не видишь, что ли? Я базарю!» — рявкнул факир. «Ладно, ладно, старшой. Я-то чё, охренел просто?» «Вот именно, что охренел. За дорогой сяки. Потом за жизнь побазарите». И перевел взгляд на медоеда. «Не зря ты, мясник, сюда подался. Ох, не зря. С нами как человек заживешь. Здесь уродов нет. Все честно». Дима усмехнулся и продолжил. «Поживем, увидим. А место это, факир, как бы сказать, на территории мотыги, я так понимаю, находится. Шалый, во всяком случае, так говорил. В местной географии я пока не силен. 3 месяца всего, как в Камелот перебрался». Бородатый аж вперед подался. «В смысле? На нашей территории? Этот мудак, получается, крысил у мотыги?» «Выходит, да, крысил». «Вот же сука!» Факир от негодования грянул в крышу кулаком. «И как только сталкеры мотыговы такой малинник проглядели!» «Говорю же, место там опасное, тварей полно, и на стронгов нарваться можно. Мы так Кардана, может, знаете его, потеряли». «Кардан? Знаем, как не знать-то? Он трейсером у магии еще ходил, но выгнали его за что-то, я не в курсе. Их, правда, постреляли потом, пацаны из черепа бригады. Вроде как заказали их, я не знаю, так что утверждать не берусь. Но слухи ходили». «Слушай, мясник, а ты случаем не знаешь, откуда Шалый-то про это загадочное место прознал?» А Дима слушал, и что-то в его голове начало складываться в единую картинку, но еще непонятно, в какую именно. «Да говорил что-то, мол, отряд трейсерский был в Камелоте этого самого маги, походу. И они с Карданом туда все вступить рвались, вроде как даже приняли их. Но в крайний рейд, где отряд нарвался, не попали почему-то. Стоп, погоди-ка, ты говоришь, что Кардан раньше трейсером был?» «Ну да». «А узнал Шалый за это место от кого-то из выживших, один или двое вернулись. По пьяни типа разболтали, а позже их в баре каком-то зарезали. Но если Кардан до этого был в отряде, значит, и что-то знать мог, получается», — рассуждал парень. Факир мысль медоеда ухватил сходу и продолжил уже сам. «Нет, Шалый не просто крыса получается. Он гнида конченая. Мага ведь порошком и сам приторговывал. Помалу так. Туда кило впарит, нам откинет немного. Все и думали, что может в городе каком у мусоров на участке повезло найти. Валится иногда. Мага же со своими пацанами мотались везде. Такие жопы залазили, что нашим сталкерам и не снилось. Так, выходит, он и обнаружил то место. А Кардан знал что-то, но его выгнали. Спелся с Шалым, и они решили на эту тему подсесть. Отжать у маги». От волнения Факир хорошенько приложился к фляге и утер бороду. «А дальше договорились с Черепом, чтобы те магину бригаду порешили. Раскрутили кого-то из отряда. Узнали место. Эх, живым ублюдка брать надо было. Знал бы раньше. К мотыге отвезти. Тот бы его на кол посадил за такое и лично капельницу с живчиком поставил, чтобы не подыхал. Вот же сука, петух дрючный». Под конец Факир совсем уж разбушевался, ругаясь так забористо, что медоед аж заслушался. Теперь и у Димы сложилась вся картинка. Стала понятна недосказанность и мелочи, на которых палился бывший товарищ. Оставались еще, конечно, нестыковки, но это уже совсем детали. Да уж, вот же повезло нарваться на гниду. Пару минут спустя Факир наконец остыл. «Ну что ж, спасибо тебе, мясник, от души. Хорошо, что гондоны этого сожгли и всю его шайку-лейку кончили. Прям по справедливости. Это ж надо так. И пацанов нормальных заказал, и Черепу-то похрен у кого валить, те еще отморозки. И тебя завалить решил за фантики сетевые. Все мало ему было. Земля ему стекловатой, черту». Несколько минут прошло в молчании. Дима все еще размышлял над сложившейся ситуацией. По-хорошему, валить ему следует при первой же возможности. И желательно тихо, никого не убивая. Все же Факир отнесся к нему хорошо, пусть и бандит. Понятно, что это хорошее отношение вполне возможно временное, пока медоед представляет ценность. А как будет дальше, вилами по воде, как говорится. Факир заговорил по рации. «Факир всем! Едем на пятую! Вагай, рули! Отбой!» Пикап Факира ехал в колонне последним, а этот Вагай, наверное, водитель головной машины. Что за пятое, медоед, естественно, не знал, но по логике выходило, что это какое-то место, где, скорее всего, можно более-менее безопасно переночевать. Этот крайне длинный день близился к завершению, и солнце уже было над верхушками деревьев. Где они сейчас находились, парень даже приблизительно не знал, а пейзажи здесь довольно однообразные – леса с полями, иногда город или деревня. Но то, что едут не в Камелот, однозначно. В окрестностях стаба Дима ориентировался довольно хорошо. «Мясник, а до места того далеко?» — спросил факир. Дима усмехнулся и ответил. «Не знаю. Я ж не в курсе даже, где мы сейчас находимся». Бородатый хмыкнул. Несколько секунд над чем-то раздумывал. «Октанище, достань-ка карту». «Какую?» «Бумажную, блин». Водила хохотнул. Дима тоже улыбнулся краем губ. Он наблюдал, впитывал, как эти люди общаются между собой, как себя ведут, так как ближайшее время все-таки придется провести в их компании. «Третью давай», — уточнил факир. Октан тоже хохотнул и полез в бардачок. С минуту там рылся, перебирая сложенные разноцветные листы в пластиковых файлах. «О, когда же! Точно, непростые они муры. Те такими мелочами заморачиваться вряд ли бы стали». Через минуту боец протянул факиру сложенный в несколько раз лист. В этот момент машину тряхнуло, и тон шелеста колес стал другим. Да и покачивать начало сильнее. В другой кластер въехали, значит. Факир между тем развернул карту и кивнул медоеду. Карт за время пребывания в Камелоте он видел достаточно. Даже видел ту, Шалова карту, где был обозначен нужный кластер. Вообще-то, картография в Улье занятие неблагодарное, опасное, но очень и очень прибыльное. Карты всего Улья, наверное, нет ни у кого. А таких вот кусочков, как тот, на который смотрел сейчас Дима, полно. Сложить, правда, их все не выйдет. Слишком разные обозначения, стандарта никакого нет. «Мы сейчас примерно вот здесь», — ткнул своим коротким мясистым пальцем факир в точку, где была коряво нарисована дорога. Сама карта, как понял медоед, оказалась довольно большого масштаба, и обозначены на ней лишь основные пути, стабы, поселения и примерно нарисованы реки и озера. И все это на белом, вернее уже сером и в отпечатках пальцев фоне. «Вот Камелот!» Палец переместился ближе к нижнему краю. Ни расстояний, ни расчерченных квадратами кластеров, конечно же, не имелось. Так что понять, какое докуда расстояние, тоже не представлялось возможным. Отмечены были еще какие-то красные пятна, разбросанные во многих местах. Наверное, места, где появляться было опасно. Снова обежав глазами карту, медоед увидел все же знакомую петлю реки. И да, место закрашено красным, причем далеко за пределы реки и прилегающих кластеров. «А расстояние? Насколько далеко от Камелота?» Факир снова усмехнулся. «Ну ты спросил! Веня, далеко отъехали-то?» Водитель посмотрел на них через зеркало заднего вида и ответил. «Километров 50 где-то, ну плюс-минус лапоть». Бородатый кивнул и посмотрел на медоеда. Парень же, нахмурившись, высчитывал расстояние. Выходило примерно, опять же, от их нынешнего местоположения до той военной части километров 200. Ехали они сейчас в другую от нужного направления сторону, то есть удалялись. «Прилично отсюда ехать придется», — туманно ответил Дима. Раскрывать точное расположение нужного кластера он ни в какую не станет. Это пусть и небольшая, но гарантия, что его не привалят раньше времени. Хотя и к стулу привязать, в общем-то, могут попытаться. Но медоед надеялся, что до этого не дойдет. Он невольно поежился от далеко не самых приятных воспоминаний и продолжил. «Да, и туда пешком проще, с определенного момента. Оттуда обратно уже уехать можно. Там колеса всегда есть». «Так а место-то где?» — спросил уже Октан, присоединившийся к разглядыванию карты. Медоед с легкой усмешкой взглянул на парня, а затем на факира. Взгляд у того был серьезен, но где-то в глубине горели веселые искорки. Эмоции выражали интерес, какое-то ожидание, не его ли ошибки, — подумал Дима. Но и в довесок факир был весел. Никакого негатива. У Октана в эмоциях, да и у Вени, тот периодически бросал взгляды через зеркало, как ощущал Дима, творилось примерно то же самое. И что заметил парень, общий фон эмоций был каким-то запачканным, что ли. Будто по коридору общаги, где шалый жил, идешь. Вроде и не грязно совсем уж, но до чистоты той же гостиницы далеко. Иной аналогии в голову не пришло. И это оказалось для медоеда своего рода открытием. Такого он раньше не замечал, ощущал только наиболее яркие эмоции. Что это? Еще одна грань его врожденной способности. Или, попросту сказалось, крайняя степень концентрации и внимательности. От этого и получилось взглянуть глубже. С этими-то гавриками ухо востро держать надо. «А вот здесь», — весело ответил Дима, постучав пальцем по своему виску. Удовлетворение тут же проскользнуло в эмоциях факира, и легкое, в целом ничего не значащее разочарование у Октана. «Ага», — понял медоед. «В две каски качаете, значит? Нет, не выйдет, ребята», — усмехнулся про себя Дима и воздал благодарность эмпатии. Без нее не удалось бы так тонко прочувствовать ситуацию и сделать правильные шаги и сказать нужные слова. Да и вообще, по жизни крайне полезная штука. А то он все ругался, когда на шлюх и баб всяких посматривал. Скольких проблем удалось избежать благодаря этой способности, просто не счесть. Октан осклабился, понимающе, и отвернулся, а факир произнес. «Вот завтра туда и рванем. Че в долгий ящик-то откладывать?» «Да не вопрос», — кивнул Дима. Ему и самому хотелось уже побыстрее закрыть эту тему. «Там вообще-то что да как в том месте?» Снова спросил факир, но продолжил уже о другом. «Так-то я понимаю твое недоверие. Но, мясник, я отвечаю, а слово мое вес имеет. Плохого тебе мы не желаем. Я бы на твоем месте точно так же себя повел. Так что повторяюсь, понимаю. Пацан ты грамотный и правильный. Это еще по Камелоту понял. Часто тебя наблюдал. И сейчас вот совсем уверился. А правильные пацаны мне нужны. А ты что, к себе зазываешь?» «Скажу сразу. Именно тебе в моей бригаде удобнее всего будет. Отморози у мотыги полно в бригадах, а мы особняком стоим, ну типа того. И абы кого к себе не берем. Хотя многие просятся. А я тебя считаю, что приглашаю. Уже только это дохера значит. Поверь. Если с порошком все нормально пройдет, это и тебе зачтется, когда смотряги тебя представлю и просить за тебя буду. Пока что мне все нравится, а в людях я разбираюсь. Грамотно себя ведешь, не меньжуешься, но и понты не гнешь. Сенс еще, каких поискать. Ну и судя по реакции губы, а повидал он многое, крови не боишься совсем, и боец хороший, раз с одними ножами столько народа положил. И твои слова за приграничье я тоже помню. На ночлег устроимся, так еще потрещим за это. Больно уж интересно узнать, какие расклады там, а то базарят разное, не знаешь, чему и верить. Так что ты подумай, мясник». Дальше разговор сник сам собой. Факир снова начал раздавать команды. Кому-то втык дал за лишний базар в эфире. За окном все тот же однообразный пейзаж. Тоска. И только сейчас медоед осознал полностью, насколько его ранило предательство. Пусть не близких друзей, но хороших товарищей, на деле оказавшихся тем еще гнильем. Хотелось ощетиниться и закрыться от всего мира, чтобы залезать эту рану. Но не выйдет. Сейчас необходимо играть очередную роль. Кого и зачем? Когда в последний раз Дима был самим собой? В гвардейском, в пекле, дома, с родителями, с друзьями в гвардейском. Веня вырвал из тоскливых раздумий. «Факир, засеку проехали. Скоро на месте будем». Что за засека, Дима не понял, слишком уж находился в себе. Но и вовремя остановил себя, чтобы не начать вертеть головой во все стороны. Могли ведь и понять неправильно. Тут же Октан повернулся назад и, достав из кармашка на разгрузке то ли тряпку, то ли бандану, посмотрел на факира. Тот чуть нахмурился, о чем-то усиленно размышляя, и отрицательно покачал головой. Боец ответил вопросительным движением головы, мол, «Как так?» Дима все понимал и с легкой усмешкой наблюдал за пантомимой двух бандитов. В итоге факир обратился к нему. «Цени, мясник, я сейчас свои же правила нарушаю, потому что хочу, чтобы ты поверил в наши, в твоем отношении, добрые намерения. И надеюсь, что отплатишь также доверием». Еще какое-то время ехали по основной дороге. Затем свернули, и машину начало нещадно раскачивать. Стойки скрипели. Двигатель временами порыкивал, когда джип преодолевал очередной ухаб. Несколько раз раздавалась стрельба. Зараженные нападали неохотно, и стрелки это сразу заметили, о чем стали сообщать в эфире. Октан тоже высказался. «Точняк! Я эту фигню еще на той турбазе заметил. Думал, бегуны эти навалятся толпой, а они тупить начали, останавливались зачем-то». Медоед поймал на себе взгляды Факира и Октана. «Мясник, а сказать ничего не хочешь? Сам ведь понимать должен, это важно». «От же черти умные», — подумал Дима. «Сходу сообразили, что к чему. Шалы с остальными так и не дотумкали. И что говорить?» «А говорить что-то нужно, и желательно близкое к правде. Заодно и ценность свою повысит». «Радиус 40 метров», — нехотя начал медоед. «Зараженные до Рубера бояться начинают, будто элитник перед ними. Но это если людей не видно. А как сейчас просто тупят? Вроде и мясо перед ними, а страшно?» После небольшой паузы решил добавить. «Могу в городе после перезагрузки в ящике картонном сидеть в самом видном месте, и никакая тварь не подойдет». «Звездишь!» — пораженно протянул Октан. И это не было наездом, просто манера общения. «О, пекло иначе никак, Октан. И я в трейсерах больше года проходил, а это куда круче, чем там просто жить. Такие вот расклады». «Охренеть! Это ж сколько в тебе сюрпризов еще?» — задумчиво спросил Факир. «Да сколько есть все мои, Факир!» — усмехнулся парень. Октан с водилой тоже осклабились. Бородатый лишь дернул губами. Сам же о чем-то усиленно думал. Догадаться, в принципе, несложно. Куда и как пристроить оказавшегося таким полезным медоеда? «Об этом молчи, мясник. Октан, Веня!» Дима кивнул. «Могила, шеф!» — покривлялся Октан, но Факира прекрасно понял. Веня же просто изобразил у рта жест, словно застегнул молнию. На место прибыли минут через 20 тряски, сменяющиеся иногда более-менее ровной дорогой. Лес неожиданно закончился, и въехали в запустевший город. Сразу ясно – стаб. Совместив в голове виденные до этого карты и зная примерное свое положение – ничего, слишком уж огромный район. Стабов в этой области немало, и большая их часть – вот такие, брошенные и никому не интересные. В основном из-за неудобного расположения. Попетляв по замусоренным улочкам с пару минут, въехали в самый обычный двор, образованный тремя жилыми домами и немаленьких размеров трансформаторной подстанцией. Остановились. Факир снова начал раздавать команды, но люди, как ощущал и видел их слаженные перемещения медоед, дело свое знали и без этого. Разбежались парами и тройками, проверяя округу. «Да нет больше зараженных вокруг», — сказал Дима. «Двоих, что были, уже завалили». «Пускай, нечего расслабляться, но спасибо», — ответил Факир, уже получающий отчеты чисто от бойцов. «Калитку открываем и колеса в стойло», — в итоге скомандовал Бородатый. Бойцы снова задвигались. Четверо, их парень сейчас не видел, начали куда-то спускаться. «Подвал, что ли?» — подумал Дима. «Октан, мясник с тобой. И смотри мне, чтоб невредимым остался. Не пленного ведешь». «Понял, Факир». В салон машины ворвался свежий вечерний воздух с легким запахом затхлости и пыли. «Идем», — сказал обошедший пикап Октан. «Внутри осторожно только, темно, потолок низкий и всякой херни под ногами полно. Сейчас поведу тебя под ручку, как бабцу в ресторан», — весело закончил он. Усмехнулся и медоед. «А рюкзак с оружием?» — спросил медоед. «А, точно, ща, погодь. Подам, стой уж, но сам понесешь. В грузчике я не нанимался». «Ясен пень, что сам», — ответил Дима. Через пару секунд боец перекинул ему оружие, что интересно, без спарки магазинов, и рюкзак, который вместе с автоматом Дима и накинул на плечо. «А пистолет тоже разряди», — сказал Октан. «Вот же запарились с факиром». Противиться Дима не стал. Нащупал кобуру, достал пистолет и выщелкнул патрон. Хотел аккуратно, но все равно тот улетел в сторону. Октан усмехнулся и подал. Упал патрон рядом с ним. Обойма отправилась в пустой кармашек на кобуре. Вот вроде и все. Ножи в улье всерьез никто не воспринимал, поэтому Октан и не заикнулся про них. Кивнув в сторону входа в подъезд дома, пошел первым. Спустились точно в подвал. Как и сказал боец, освещения не было, и он заранее предупреждал о препятствиях, указывая на них лучом тусклого фонаря. Путь оказался довольно извилистым. Пару раз Дима все же хлопнулся головой о, наверное, трубы, но виду не подал. Не девочка жаловаться. Пахло сухой затхлостью, где-то попискивали крысы. Как показывала эмпатия, основная часть людей уже втянулась в какое-то немаленькое помещение метрах в 20 впереди. «А здесь осторожно! Ноги выше поднимай и пригнись!» Октан первым пролез в узкий лаз, Дима следом. Дальше был коридор с несколькими поворотами, и уже стали слышны голоса десятка людей. Кто-то громко что-то говорил, кто-то смеялся. В общем, в эмоциях царило спокойствие и ощущение безопасности. «Почти пришли уже», — сказал Октан, а Дима бросал взгляды по сторонам. Обшарпанный с бетонными стенами и такими же полом потолком коридор. Освещен парой ламп, висящих на проводах. Из-за очередного поворота льется ровный свет, и все громче слышны голоса бойцов. Коридор выводил в нечто вроде предбанника. Не очень большое помещение, метра 3 на 4. Здесь бойцы оттирали берцы. По-хорошему, здесь бы их и оставлять. Но в случае тревоги босиком долго не повоюешь и далеко не убежишь. Да и как Дима понял из общих фраз, это не было полноценной базой. Так, перевалка на ночь-две. Поелозив ногами по мокрой и уже достаточно грязной тряпке, медоед через совсем небольшую, скорее люк, дверь, пробрался в следующее, уже довольно большое помещение, поделенное несущими стенами. Их сносить не стали, конечно. В средней части, куда и вывел добротный люк-дверь, являвшийся, похоже, общей комнатой, у стен стояли пошарпанные диваны и несколько столов со стульями. Линолеум на полу уложен как попало, сразу поверх бетона. Стены, видимо, пробовали красить, но где-то в самом начале бросили это дело и во множестве наклеили различные плакаты эротического характера. Многие из них исписаны непотребствами, либо были добавлены новые, по мнению художников, просто необходимые детали и части. Тут же у входа имелась и оружейная пирамида, где уже стояли с десяток автоматов. Свой медоед пристроил с краю, чуть отдельно от остальных. Примерно в центре боковых стен, влево и вправо, были еще проходы, видимо, в другие помещения. Дальше, за занавешенными плащ-палатками проходами, на поддонах стояли коробки с провизией. Тушенка и рыбные консервы в основном. Имелись и коробки с лапшой быстрого приготовления, палеты с водой. По другую сторону у стены стояли соединенные в один несколько столов, где стояли чашки, тарелки и несколько электрических чайников. В противоположной стене имелся еще один проход, закрытый уже нормальной дверью. Дима, наверное, и не догадался бы, куда она может вести, если бы какой-то умник не изобразил на ней писающего мальчика. Но и запах еще. Помесь табака, еды, потных носков и чего-то еще шибанула в нос довольно сильно. «И ведь это еще мужики обувь не снимали», — подумал медоед, хмыкнув. Вида не подал, в пекле приходилось нюхать и гораздо более яркие запахи. «Приземляйся, похавать, вон там бери, что хочешь. Алкашки нет разве что. В рейдах сухой закон», — начал Октан. «Если хочешь отдохнуть, то койки налево. На массу придавить, правда, не дадут сейчас. Отбой часа через 2-3 только. Да и пообщаться наверняка народ захочет. Так что... Успею еще выспаться. А вот пожрать бы да, голодный, как этот самый... Усмехнулся в ответ Дима. Следующие пара минут ушли на ритуал приветствия. Каждый пожал руку Диме, называя имя. Бойцы в большинстве находились в общей комнате, и в их эмоциях в основном сквозил недоверчивый интерес. Мол, сюда только свои без кандалов попасть могут. В это же время подошел и факир еще с 4 рейдерами. Оглядев обстановку, он достаточно громко произнес. «Дежурство в установленном порядке. Оружие обиходить, ну, в общем, сами знаете». Кто-то хохотнул, кто-то встал с диванов. Факир обратился к медоеду. «Идем, потрещим!» И кивнул на правый проход. Октан тоже встал с дивана и потянулся к проходу. «Вот кто он, интересно?» Пришла мысль медоеду. «Зам? Так молодо, однако, для зама выглядит. Или самый доверенный? А в сущности все равно». За занавесом из плотной ткани оказался коридор. По правой и левой сторонам еще по 2 двери. Левые при этом железные, и пахло оттуда страданиями и болью. «Ясно», — подумал Дима, скривившись за спиной Бородатого. «Похоже, там держат пленников». Факир подошел к ближайшей двери справа, открыл и пропустил Диму с Октаном. Помещение оказалось небольшим и представляло собой что-то вроде рабочего кабинета. Разве что в углу еще и металлическая кровать-односпалка с продавленной серединой стояла. Свет такой же, как и везде, от тусклой лампы, висящей на проводе. И вот интересно, откуда здесь свет? Генератора не слышно. «Падайте!» — указал факир на стулья возле стола. Сам обошел, уселся, затем порылся в комоде, достал бутылку коньяка и 3 стопки. Налил. «За удачу!» Выпили без закуски. Теплый коньяк чуть задержался в горле, но все же провалился в пустой желудок. Все выдохнули. «А теперь, мясник, давай на чистоту. Хочу, чтоб ты показал нам то место. Съездим, то бишь. Сейчас ты ткнешь пальцем на карте, где тот кластер находится. Завтра и поедем туда. — И не боись, я в тебе заинтересован, как, ну, в общем, чтоб ты в состав моей бригады вошел, вот. Так что тебя никто не тронет, если сам косово не запоришь, конечно. И дальше, что нужно, чтоб там пройти?» Пока факир доставал карту, медоед, чуть подумав, ответил. — Да, в общем-то, стандартно все для подобного похода. 10 грамотных людей нужен. «Желательно, которые сначала пернут, если им прикажешь, а только потом спросят, зачем это нужно». Факир с Октаном усмехнулись. Затем Бородатый начал разворачивать карту, и когда Дима на нее взглянул, понял, что любой стронг за такую руку отдаст в прямом смысле. Эта карта была расчерчена квадратами разведанных кластеров, имела множество всяких отметок и подписей. Таким же красным цветом отмечены и опасные зоны. «Мы вот здесь», — показал факир на точку с отметкой 5-й схрон. Медоед же ткнул пальцем в одну из красных зон. Там кластеры расчерчены не были, поэтому точно указать не смог. «В этой зоне кластер находится. Здесь неточность. Река не просто изгибается, а как бы образует петлю, и в самом узком месте 3 кластера. 2 города, и между ними нужный нам. Тварей там, как грибов». Палец переместился в другую точку. «Примерно в этой области мы уже пешими шли, напрямую». «Идтить, и как вы туда пробрались-то?» — пораженно спросил Октан. Дима в ответ пожал плечами. «Ну, раз мага тот смог, мы с Шалом гораздо менее подготовленным отрядом смогли. То есть сейчас проблем не вижу». Факир задумался, минуты 2 молчал, что-то прикидывая. «Хорошо, я поговорю с пацанами. По дарам, кто нужен. Сильно только губу не раскатывай. Здесь это тебе не там. Но в идеале скрытник нужен. Или хотя бы кто запахи гасит. В остальном, в принципе, все равно. Я проведу. Единственное, под перезагрузку городов бы не попасть. Если Шалы не трындел, то города уже перезагрузиться должны были, и ко времени нашего прихода уже спокойнее будет. А нужный нам грузится раз в месяц, так что по-любому тоже обновился уже». «Ишь ты, скрытника ему подавай», — вздохнул факир. «Нет у меня такого». «Но, значит, труднее придется. И дольше. Глушенные стволы в обязательном порядке тоже. Что пистолеты, что автоматы. В идеале с дозвуковыми патронами. Те тише хлопают». «Ну, пипец. Мы не армия, мясник, хоть и хорошо снаряжены. Где я тебе столько глушаков достану?» «Хотя бы сколько-то нужно по-любому, факир. Смысла туда тогда соваться нет, только людей зря угробим. Мне одному проще туда дойти будет». «Один ты точно не пойдешь». «Так я и без желания», — ответил Дима. «В общем, расклады примерно такие. Думай, факир, можно и не завтра туда съездить, а подготовиться сначала». «Но нет», — сразу ответил бородатый. «Едем завтра. Придумаю чего-нибудь».